Гектор и четверо его старших оперативных сотрудников собрались вокруг центрального стола в ситуационном центре в терминале Сиди Эль-Разига. Они были глубоко погружены в обсуждение. Сбоку сидела Хейзел. Она пыталась следить за обсуждением, но разговор шел в основном на арабском. Она сдалась и принялась изучать людей, которых подобрал себе в помощь Гектор. Они из числа тех, кто вернет ей Кайлу, или погибнет, стараясь это сделать. Хейзел, гордившаяся своим умением определять характер и способности людей, о каждом из них говорила с Гектором и в конце концов признала, что он сделал верный выбор. Двое из них европейцы. Первый — Дэвид Имбис. Он молод, у него свежее лицо, а тело кажется обманчиво пухлым, однако это не жир, а мышцы. Гектор представил его как бывшего капитана пехоты США, который в свое время был связным офицером бригады в Афганистане. Бригадой командовал сам Гектор. После Афганистана Имбис с бронзовой звездой и несколькими шрамами ушел в отставку. Примечание. Бронзовая звезда — военная медаль США, четвертая по значимости награда в вооруженных силах США. Может вручаться за выдающиеся достижения или за храбрость. Конец примечания. Гектор рассказал Хейзел, что, вернувшись домой в Калифорнию, Дэвид обнаружил, что его жена ушла к владельцу апельсиновой плантации, с которым была знакома в колледже. Мальчишеское хитрое лицо Дэвида — маска, скрывающая жесткую смекалку, ясный ум. Дэвид — специалист по компьютерам и военной электронике, и Гектор высоко ценит его мастерство. Справа от Гектора за столом сидит Пэдди О'Куин. Он гораздо моложе Гектора и служил под его командованием в САС. Примечание. САС — особая воздушная служба, подразделение спецназа вооруженных сил Великобритании, действующее в интересах внешней разведки. Конец примечания. Он высок, строен и мускулист, со взрывным характером и быстрым умом. Делал стремительную карьеру, пока не допустил небольшую ошибку. На поле боя ударил младшего офицера, да так сильно, что сломал ему челюсть. «Этот парень — самодовольный глупец и мерзавец», — объяснил он свою ошибку Гектору. «Он только что по своей глупости погубил под гусеницами танков половину моего взвода, а потом принялся со мной спорить. Сейчас Пэдди, вероятно, был бы уже старшим офицером, если бы не этот единственный просчет, но то, что потеряла армия, стало находкой для Кроссбоу. Остальные двое за столом — арабы». Вначале это удивило Хейзел. Ведь, в конце концов, Гектор — расист, верно? «Я предпочел бы, чтобы спину мне прикрывал один из них, а не большинство моих знакомых», — сказал Гектор, когда она удивилась его выбору. «Как большинство представителей своего народа, они отважные воины и дьявольски хитры. Конечно, они способны думать как головорезы, действовать как головорезы и сойти за головорезов. Ведь сказал же кто-то, что поймать лису, пусти на нее лису. Вместе мы составили отличную команду. Когда становится трудно, я могу молиться Иисусу, а не Аллаху. Так мы охватываем все возможности». Тарик Хакам служил в Ираке в части Гектора переводчиком и проводником. Они сошлись с Гектором с первого же дня, когда попали в засаду, и пришлось с плечом к плечу вырываться из нее. Тарик был рядом с Гектором и в ужасный день, когда взорвалась положенная у дороги бомба, когда Гектор обнаружил трех арабских боевиков, установивших бомбу и готовых привести ее в действие, Тарик прикрыл Гектора огнем и уложил противников. Когда Гектор уходил в отставку, Тарик пришел к нему и сказал: «Ты мой отец, куда ты, туда и я». «С этим невозможно спорить», — согласился Гектор. «Я сам не знаю, куда иду, но собирай вещмешок и пойдем». Второй араб за столом Гектора — Утман Вадда. «Утман — это Утман», — сказал Гектор Хейзел. «Его никто не может заменить. Я доверяю ему как себе». Хейзел улыбнулась, вспоминая, как просто Гектор объяснил свои взаимоотношения с этими четырьмя людьми. Тогда она приняла это за большое преувеличение, но сейчас, глядя, как они обсуждают положение, изменила мнение. «Нас мало, но хорошо, что нас мало», — подумала она и почувствовала непонятную ревность. «Как должно быть замечательно принадлежать к такой сплоченной группе, проводить жизнь в обществе братьев, которым можно доверить свою жизнь? Никогда не знать одиночества. Генри уже много лет как умер, и одиночество стало ее постоянным суровым спутником даже в толпе». Загудел лэптоп, ей поступило сообщение. «Должно быть, Агата. Хейзел быстро включила компьютер, не веря своим глазам, смотрела на экран, потом сдавленно вскрикнула: «О, боже, не может быть!» «В чем дело?» — спросил Гектор. «Кайла прислала мне сообщение». «Не открывайте его, это не Кайла!» — крикнул Гектор, но он был по другую сторону стола и не успел ее остановить. Ее пальцы замелькали по клавишам, в письме говорилось о приложении, она нажала клавишу «Загрузить» и посмотрела на экран. Кровь отхлынула от ее щек. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но вырвался только пронзительный печальный крик. Хейзел так наклонилась на стуле, что Гектор испугался, что она сейчас упадет. Он схватил ее за плечи и потряс. «В чем дело? Соберитесь, ради бога! Ну, что там?» Она сжала губы и смотрела на него так, словно никогда не видела. Потом выпрямилась на стуле и глубоко вздохнула, пытаясь справиться с собой. Хейзел по-прежнему не могла говорить, но передала Гектору лэптоп. Он взглянул на изображение на экране. Молодая белая женщина в мусульманском платье, но без покрывала. У нее несчастное, отчаянное лицо. В руках она держит газету, так что можно прочесть дату под названием. По обе стороны от девушки стоят вооруженные люди в масках. На стене за ней полотнище с написанными по-арабски воинственными и религиозными лозунгами. «Это она?» — спросил Гектор, и когда Хейзел не ответила, мягко потряс ее. «Это Кайла?» Хейзел перевела дух и прошептала: «Да, это Кайла, моя малышка». Она содрогнулась. «Но зачем она послала мне этот ужасный снимок?» «Она его не посылала», — хрипло ответил Гектор. «Послали те, кто ее похитил. Они установили с нами контакт. Изображение должно устрашить вас, но они готовы к переговорам». «Но это с мобильного Кайлы. Они отобрали у нее телефон или хотя бы сим-карту». Он повернул Хейзел лицом к себе. «Слушайте меня. Это хорошо. Теперь мы точно знаем, что 3 дня назад Кайла была жива. Этим числом датирована газета, которую она держит». Хейзел кивнула. «Теперь у нас есть прямая связь с похитителями. Мы вступим в переговоры. Возможно, нам даже удастся проследить по сети, откуда послано сообщение». Он через стол передал лэптоп Дэвиду Имбису. «Ты у нас специалист, Дэйв. Скажи, что ты думаешь об этом фото. Можно установить, из какой страны его прислали?» «Конечно», — Дэйв разглядывал лэптоп. «Потребуется время, но при наличии судебного ордера компании, которой принадлежит сервер, придется сказать нам, из какой точки ее сети оно поступило». Он вернул компьютер Гектору. «Хотя это будет напрасная трата времени». «Почему, Дэйв?» «Фотография сделана 3 дня назад. Предположим, в Каире. Достаточно времени, чтобы переслать сим-карту сообщникам, скажем, в Рим. Оттуда отправляют сообщение и тем же путем возвращают сим-карту главарю». «Вот дерьмо», — сказал Гектор. «Еще какое дерьмо», — согласился Дэйв. «Если у нас наладится переписка с этими людьми, можете не сомневаться, что сообщения от них всякий раз будут поступать из разных стран. Сегодня Италия, на следующей неделе Венесуэла». Гектор обдумал его слова и снова повернулся к Хейзел. «Не знаете, сколько денег у Кайлы на счету в Блэкбери? Зверь не станет пополнять ее счет, если деньги на нем закончатся, слишком опасно. А нам не нужно, чтобы след оборвался из-за нескольких долларов. В Кейптауне я положила на счет Кайлы $2000. «Ну, с такой суммой можно говорить целый год», — высказал свое мнение Гектор. «Эта женщина не мелочится», — подумал он и про себя улыбнулся. «Я не хотела, чтобы у нее был повод не звонить мне», — сказала, оправдываясь, Хейзел. «Прекрасно. Надо убедиться, что они используют тот же номер», — Гектор сказал Хейзел. «Вы должны ответить им. Постарайтесь, чтобы они поняли, что мы к ним прислушиваемся». «Сделайте это сейчас же, миссис Беннок». Она кивнула, набрала сообщение и повернула к нему экран, чтобы он мог прочесть. «Джентльмены, жду ваших дальнейших сообщений. Тем временем прошу не причинять ей вреда». «Нет», — резко сказал Гектор, — «никакого обращения. Они не джентльмены, и нет смысла так их называть. Оставьте только самую суть. Жду». И все. Она кивнула, исправила текст и показала Гектору. «Отправляйте», — сказала она. Он взглянул на своих людей. «Всем внимание. Отныне только знать то, что необходимо». Его поняли. Если кого-то захватят и будут пытать, он не сможет рассказать то, чего не знает. Все один за другим пошли из комнаты. «Тарик, Утман, Задержитесь, пожалуйста. Арабы вернулись на свои места за столом. Хейзел больше не могла сдерживаться. Кросс! — выпалила она. — Неужели больше ничего нельзя сделать? Боже, как нам узнать, где ее держат? — Именно это мы обсуждали весь предыдущий час, — напомнил Гектор. — Если у зверя и есть слабость, то это любовь к болтовне. Он любит хвастать своими победами. Хейзел покачала головой. — Не понимаю. Если знаешь, где слушать, можно уловить эхо его похвальбы. — А вы знаете, где слушать? — спросила она. — Нет, но Утман и Тарик знают, — ответил он. — Я посылаю их работать, глубоко законспирировавшись. Они отправятся в страны, где родились и где у них прочные связи с местным населением. Тарик поедет в Пунтленд, Утман — в Ирак, и будут принюхиваться, пока не учуют след. Даже если Кайлу держат в другом месте, эти двое узнают где. — Это ведь очень опасно. Они будут предоставлены самим себе и не смогут защититься. — Вы недооцениваете происходящее, миссис Беннок? — Да, их ждет смертельный риск, но их трудно убить. Они выживали и не в таких ситуациях. Хейзел взглянула на арабов. — Я никогда не смогу достойно возблагодарить вас. Вы рискуете жизнью ради моей дочери. Вы очень, очень храбрые люди. — Не надо их перехваливать, — возразил Гектор. — Они и так весьма высокого мнения о себе. Теперь они потребуют прибавки жалования или что-нибудь столь же нелепое. Все, кроме Хейзел, рассмеялись, и напряжение отчасти спало. — Пока они не отыщут верный след, мяч в игре будет на нашей половине. А мы тем временем будем готовиться к тому, чтобы, как только узнаем, где Кайла, нагрянуть туда и забрать ее. Двухмоторный Фоккер А-27 «Френдшип» авиалинии «Зары» ежедневно совершал рейс из аэропорта Сиди Эль-Разига в Эш-Альман, столицу Абу-Зары. На следующее утро Тарик и Утман незаметно присоединились к толпе нефтяников и других служащих, проходивших контроль в маленьком аэропорту. В традиционных одеяниях, покрыв лица тканью, они были неотличимы от прочих пассажиров. Добравшись до столицы, они разделились. Тарик сел на самолет до Могадишо в Сомали, а Утман час спустя вылетел рейсом на Багдад. Они растворились среди бесчисленных безликих арабов. На следующее утро Гектор поискал Хейзел и обнаружил ее за завтраком в крошечной столовой. Стоя над ней, он посмотрел на тарелку с хлопьями и чашку черного кофе. «Неудивительно, что она в такой форме», — подумал он. «Доброе утро, миссис Беннок. Надеюсь, вы хорошо спали». «Пытаетесь шутить, Кросс? Конечно, я спала плохо. День впереди долгий. Пока ничего не будет происходить. Я беру своих парней прыгать с парашютом. Некоторые из них уже год не прыгали. Им нужна практика». «А для меня парашют найдется?» — спросила Хейзел. Гектор моргнул. Ему казалось, она захочет посмотреть на прыжки, чтобы отвлечься от своих тревог. Но он не думал, что она захочет прыгнуть. Еще он подумал, а есть ли у нее опыт? «Приходилось прыгать с парашютом?» — тактично спросил он. «Мужу это нравилось, и он брал меня с собой. Мы много прыгали вместе в норвежских фьордах у Тролстингена». Гектор некоторое время смотрел на нее, прежде чем вновь обрел дар речи. «Дальше некуда», — заключил он. «Не бывает ничего рискованней прыжков с горы в 2000-футовую пропасть». «А вы тоже прыгали в фьорды?» — с интересом спросила она. «Я смел, но не безумен», — покачал он головой. «Миссис Беннок, я восхищаюсь вами. И вы оказали бы мне честь, если бы прыгнули с нами сегодня утром». Гектор собрал 15 своих лучших людей, включая Дэйва Имбиса и Пэдди О'Куина. Они выполнили по 3 прыжка с вертолета, 2 с высоты в 10 тысяч футов, а последний, третий, с 400 футов. Времени едва хватает, чтобы воздух заполнил купол, прежде чем ноги коснутся земли. Такая техника не дает врагу времени открыть огонь, пока парашютисты в воздухе и уязвимы. После третьего прыжка все мужчины с уважением и благоговением поглядывали на Хейзел. Даже Пэдди О'Куин едва скрывал восхищение. У склона песчаного холма они перекусили сэндвичами с ветчиной и сыром и выпили кофе из фляжки. Потом Гектор спустил с вершины холма старую покрышку, и пока она, подпрыгивая, катилась вниз, все по очереди стреляли из автоматов Беретта SC-70/90 по картонной мишени, которую Гектор закрепил в покрышке. Хейзел стреляла последней. Она взяла автомат Гектора и быстро и привычно проверила заряд и баланс оружия. Потом подошла к черте и стала стрелять, изящно, чуть поворачивая ствол, как стреляют по летящему фазану. Дэйв принес снизу мишень. Все собрались вокруг и молча смотрели на пулевые отверстия в картоне. Все молчали. «Почему мы так все удивлены?» — размышлял Гектор. «Она всемирно известная спортсменка, и координация движений со зрением у нее, как у леопарда». И хитренько спросил: «Позвольте высказать догадку, миссис Беннок. Ваш муж любил стрелять и брал вас с собой, верно?» Смех был искренним и заразительным, и через несколько мгновений Хейзел присоединилась к нему. Она засмеялась впервые после пропажи Кайлы. Смех вызвал катарсис. Она почувствовала, как вызванное горем оцепенение оставляет ее. Прежде чем смех прекратился, Гектор хлопнул в ладоши и крикнул: «Отлично, мальчики и девочки, до терминала всего 7 миль. Последний покупает всем выпивку». Бежать по песку тяжело. Когда они вбегали через ворота в обнесенный колючей проволокой поселок терминала, Гектор был в нескольких шагах за Хейзел. Она бежала быстро и легко, но рубашка у нее на спине потемнела от пота. Гектор улыбнулся. «Сомневаюсь, что сегодня мадам трудно будет уснуть», — подумал он. Утман услышал взрыв и увидел впереди над крышами зданий столб черного дыма. Он сразу понял, что взорвалась бомба, и перешел на бег, направляясь к дому брата, который, сколько он помнил, находился вблизи места взрыва. Свернув за угол, он посмотрел вдоль узкой извилистой улицы. Зрелище бойни ужаснуло даже такого закаленного ветерана, как Утман. Какой-то человек бежал ему навстречу, прижимая к груди окровавленного ребенка. Не видя Утмана, он пробежал мимо. От взрыва обрушились фасады 3 зданий. Комнаты внутри обнажились, как в кукольном домике. Оттуда свисали или падали на улицу мебель и вещи. Посреди улицы стоял почерневший остов машины, в которой была бомба. «Ты не мученик!» — закричал Утман, пробегая мимо дымящихся обломков и испарившегося водителя. «Ты шиитский убийца!» Тут он увидел, что дом его брата Али стоит дальше по улице, и он невредим. Из двери выбежала жена Али. Она плакала, прижимая к себе 2 малышей. «Где Али?» — крикнул ей Утман. «Пошел на работу, в гостиницу», — всхлипнула она. «Все дети с тобой?» Она кивнула сквозь слезы. «Да будет прославлено имя Аллаха!» — воскликнул Утман и увел ее в дом. Жене Утмана и его 3 детям повезло меньше, чем семье брата. 3 года назад, когда Лала с мальчиками была на базаре, в 30 шагах от них взорвалась бомба. Утман взял у невестки малыша и держал его, пока тот не перестал плакать. Он вспомнил ощущение теплого тела сына у своей груди, и слезы навернулись у него на глаза. Утман отвернулся, чтобы женщина их не увидела. Через час с работы пришел его брат Али. Из-за взрыва управляющий отелем разрешил ему уйти пораньше. Утману было больно смотреть, как радовался брат, видя свою семью в безопасности. Только на следующий день он смог серьезно поговорить с братом. Начал он с новости о захвате американской яхты и пленении наследницы состояния Бенно Койл. «Это самая потрясающая новость за целый год», — сразу ответил Али. «Весь мусульманский мир взбудоражен с того дня, как наши товарищи объявили об этом по Аль-Джазире. Как тщательно нужно планировать, какую верность долгу проявить, чтобы успешно осуществить подобную операцию. Это одна из величайших побед после нападения на Нью-Йорк. Американцы потрясены. Их гордости нанесен новый смертельный удар». Али был в восторге. В обычной жизни он работал дежурным по этажу в гостинице при аэропорте, но на самом деле его главным занятием была координация деятельности боевиков-суннитов, ведущих джихад против большого сатаны. Обоим братьям было ясно, что главной целью покушения шиитов, опустошивших улицу вокруг дома, где они сидели, был именно Али. «Я уверен, наши вожди потребуют огромный выкуп за захваченную американскую принцессу», — серьезно сказал Али. «Достаточно, чтобы еще 10 лет вести джихад с Америкой». «Какая из наших групп добилась этого?» — спросил Утман. «Я никогда не слышал о цветах ислама, пока о них не сказала Аль-Джазира». «Брат, не спрашивай. Хоть ты 100 раз доказывал свою верность, я бы не ответил на твой вопрос, даже если бы знал». «Ну, я не знаю». Али поколебался, потом продолжил. «Могу сказать, что скоро ты станешь одним из тех, кто должен знать». «Мои связи с Бенно Койл», — улыбнулся Утман. Но Али замахал руками: «Хватит, больше ничего не скажу». «Тогда я завтра уеду обратно в Абузару». «Нет», — прервал его Али, — «рука Аллаха привела тебя сюда сегодня. Ты останешься с нами по меньшей мере на месяц, иншалла. Тогда, возможно, я кое-что скажу тебе». Утман кивнул. «Машалла. Я останусь, брат». Примечание: иншалла и машалла — ритуальные молитвенные восклицания. Первое означает «если Аллах пожелает» или «если будет воля Аллаха», второе — «это угодно Аллаху» или «это воля Аллаха». Конец примечания. «Добро пожаловать к моему столу, брат». Во дворце на склоне холма над оазисом чуда другая группа мужчин пила кофе из крошечных серебряных чашечек и разговаривала негромко и серьезно. Мужчины сидели вокруг стола, отделанного слоновой костью и перламутром. На столе стоял единственный предмет — серебряный кофейник. Нигде в комнате не было ни бумаги, ни ручек, ничего не записывали. Решение провозглашал шейх хан Типпотип, и все их запоминали. «Я решил так». Он говорил низким голосом, внятно, размеренно, как всегда говорил, занимаясь серьезными делами. «Первое требование выкупа пошлет мой внук Адам». Он посмотрел на Адама, который сидел на шелковой подушке. Тот низко поклонился, коснувшись лбом плиток пола. «Слушаю и повинуюсь», — ответил он. Шейх хан размышлял вслух. «Наше требование должно быть таким, чтобы даже в больной и проклятой земле большого сатаны не нашлось, чем заплатить». Когда он улыбался, его глаза исчезали за сморщенными веками. «Никакие суммы не устранят кровную вражду между мной и этим человеком, Кроссом. Только кровью можно расплатиться за кровь». Все молча пили кофе из серебряных чашечек, ожидая, когда шейх продолжит. «Этот вероломный неверный убил трех моих сыновей». Шейх поднял палец, изуродованный артритом. «Первым был мой сын, отец моего внука, Саладин Гамель». Адам снова поклонился, а шейх хан продолжал. «Он был истинным воином Аллаха. Кросс застрелил его на улице Багдада 7 лет назад. «Да примет его Аллах в райском саду», — произнесли сидящие кружком люди. «Второй кровный долг. Мой сын Гафур. Он был послан отомстить за своего старшего брата Саладина, но Кросс застрелил и его, когда Гафур на Дау плыл в Абузару выполнять задание, которое я поручил ему». «Да примет его Аллах в райском саду», — снова произнесли все. «Третьим моим сыном, погибшим от руки этого неверного, приверженца Христа, стал Анвар. Я послал его исполнить долг чести, но Кросс убил и его». «Да примет его Аллах в райском саду», — в третий раз произнесли все. «Этот долг крови тяжким бременем лежит на моей совести. Жизни моих трех прекрасных сыновей отнял грязный нечестивец, слуга ложного бога. Теперь мне мало просто забрать его жизнь. Одной жизнью не заплатить за три. Я должен поймать его и живым передать матерям и женам тех, кого он убил. Женщины в таких делах очень искусны. Под их руками и лезвиями их острых ножей он протянет много дней, прежде чем отправиться в чрево ада к сатане». «Как прикажешь, могучий хан, так и будет», — согласно произнесли все. «Слышишь, внук мой?» — спросил шейх хан. Адам снова низко, почтительно поклонился. «Слушаю, почтенный дедушка». «Я возлагаю на твои плечи долг крови. Ты должен отплатить за двух твоих дядей и за отца, и не должен знать покоя, пока не взыщешь долг сполна». «Я слышу, дедушка, это священный долг. Когда ты приведешь мне эту неверную свинью из свиней, я поставлю тебя выше всех в племени. Ты займешь в моем сердце место рядом с памятью о твоем убитом отце и его братьях. А когда я умру, мое место вождя клана». «Я принимаю свой священный долг, дедушка. Я доставлю этих мужчину и женщину на суд твоего гнева, как ты приказал». С самого начала Гектор Кросс предупредил ее, что самое трудное — ожидание. Постепенно Хейзел поняла, как он был прав. Ежедневно она проводила по скайпу многочасовые конференции с менеджерами Бена Койл во всех концах света, В остальное время Хейзел тренировалась с людьми Гектора, бегала, прыгала и стреляла, пока не достигла той же физической формы, что и давным-давно в день своей славы, когда она вышла на корт в Флиндерс-парке. Примечание. Парк в пригороде Аделаиды, где проводится открытый чемпионат Австралии по теннису. Конец примечания. Но ночи, ужасные ночи, проходили в душевных терзаниях. Она спала мало, а когда засыпала, видела Кайлу. Кайла галопом скачет на своей рыжей лошади по лугу на ранчо. Кайла визжит от возбуждения, открывая изысканный подарок, который мать преподнесла ей на 18-й день рождения. Кайла засыпает у нее на плече, когда они вместе смотрят по ночному телевидению старые фильмы. Потом в ее снах появлялись люди с оружием и в масках, и ее ужас становится непереносимым. Кайла, Кайла! Это имя непрерывно звучало в сознании, причиняя мучения, доводя до безумия. Ежедневно она разговаривала с Крисом Бесселем и полковником Робертсом в Штатах, но те не могли сказать ничего утешительного. Каждую ночь у себя в комнате она молилась, как когда-то маленькой девочкой, на коленях и со слезами, но след остыл. Ни ее молитвы, ни вся мощь ЦРУ не могли отыскать Кайлу и цветы ислама. Каждый день Хейзел много времени проводила с Гектором Кроссом, черпая силы в его обществе. «Уже месяц, ничего не слышно», — говорила она по меньшей мере раз в день. «Они чрезвычайно искусно играют в кошки-мышки, многолетняя практика». Он отвечал: «Они не торопятся. Надо ждать, но помните, Кайла жива. Утешайтесь этой мыслью». «А что слышно от Тарика и Утмана? Они уже должны что-нибудь узнать». «Это чертовски неспешная игра», — повторил он. «Если Тарик или Утман сделают хотя бы малейшую ошибку, они неизбежно погибнут. Они работают под прикрытием, живут, едят и спят со зверем. Их нельзя торопить, нельзя даже связаться с ними. Пытаться это сделать — все равно, что пустить им пулю в голову». «Жаль, что мы ничего не можем», — жаловалась она. «Кое-что можно, миссис Беннок». «Что именно, Кросс?» — оживилась она. «Я сделаю все, что вы предложите». «Тогда предлагаю, перестаньте посылать сообщение зверю на мобильный телефон Кайлы». «Как?» Она замолчала, покачала головой и призналась: «Я только повторяю сообщение, которое мы отправили им раньше, что мы ждем. Но откуда вы...» Она снова замолчала. «Откуда я знаю, что вы делаете?» Закончил он за нее. «Иногда вы совсем не так умны, как полагаете, Хейзел Беннок». «А вы, Гектор Кросс, вы думаете, будто умнее всех на свете, чтоб вас!» — выпалила она. «Приятно иногда бывает так сорваться, а, Хейзел? Не смейте называть меня Хейзел, высокомерный ублюдок». «Отлично, миссис Беннок. Ваш словарь постоянно совершенствуется. Вскоре вы будете соответствовать моим высоким требованиям». «Я вас ненавижу, Гектор Кросс. От всей души ненавижу». «Нет, неправда. Вы для этого слишком умны. Приберегите ненависть для более достойного объекта». Он рассмеялся. Смех был заразительный, мягкий и понимающий. И Хейзел невольно тоже засмеялась, но в ее смехе пробивалась истерика. «Вы неисправимы», — сказала она сквозь смех. «Теперь, когда вы меня раскусили, можете называть меня Гектор или просто Гек, как хотите». «Спасибо», — она пыталась сдержать смех. «Но я никак не хочу, Кросс.